Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава вторая. Ну и какого хрена, спрашивается, тебя понесло в этот долбанный парк? Басовитый голос. Красное лицо с неподъемным подбородком. Таким же тяжелым взглядом. Почти пустая пачка сигарет. Переполненная пепельница. Все знакомо. Командир отряда милиции особого назначения при областном ГУВД. Майор Виктор Парцаев. Опершись на громоздкий покоцанный стол, смотрел ему в глаза, сурово, устало, раздраженно, как всегда смотрел на провинившихся подчиненных. Вот только Бурцев никакой вины за собой не чувствовал. «Самая короткая дорога», – пожал плечами он. «Я опаздывал и…» «Понятно», – отмахнулся Пацаев. «А знаешь, куда может завести самая короткая дорога?» Бурцев промолчал, но и взгляда не отводил. Командир небрежно смахнул в ящик стола бумаги, нервно закурил. «Да, история. Волосатика твоего убили. Затылком о бордюр и готово. Девицу в реанимацию уже мертвой доставили. Скины ваши исчезли. Пока ты девчонку в больницу сопровождал, ППСники весь парк прочесали. Нигде, никого!» «Да я собственноручно трех ампалов уложил. Это же не иголка в стоге сена. Можно было бы и найти». «Не иголка? Ну, значит, плохо ты их укладывал. Встали твои ампалы и ушли. Или помог им кто-то. Может быть, пришел этот твой колдун-магистр. Дунул, плюнул. Тевтоны и поскакали зайчиками, не приходя в сознание». Бурцев уже начинал жалеть, что поведал Пацаеву обо всем без утайки. А ну, так и правда, девчонка, рассказавшая о случившемся, малость умом тронулась после побоев. Магические обряды в полнолуние на месте древних развалин, загадочные артефакты Третьего Рейха, чего уж там. Звучит все это, конечно, диковато. «Нужно найти тевтонского магистра», – угрюмо проговорил Бурцев. «Уже ищут, как всегда. Бестолку!» «А что насчет тевтонского шабаша? Полнолуние, если не ошибаюсь, не сегодня, а завтра». «Сегодня, этой ночью. Я уже обо всем доложил, кому надо. Народ смеется, но обещали послать к парку усиленный патруль для наблюдения. Только сейчас не о том речь». «Тогда о чем?» «О тебе, Вася. Меня вот что интересует. На кого ты вообще попер против тевтонов в одиночку? Тоже мне благородный рыцарь выискался. Что тут, трудно позвонить и подмогу вызвать? Мобильник же был при тебе». «Да, тут, пожалуй, прав Пацаев. Надо было сначала сделать один звоночек, а уж потом. Хотя оставалось ли у него время на этот звонок? Вообще-то там людей убивали, товарищ майор. Нужно было действовать». «Головой прежде всего нужно было думать», – грозно свел брови Пацаев. «Людей-то ты все равно не спас». Бурцев сник, и в этом майор тоже прав. Теперь уж на все 100. Блин, жалко девочку. Да и парня тоже. Молодые оба, хоть и дурные. «Или ты кавказец какой с рынка, чтобы скинов так ненавидеть?» — продолжал Пацаев. «Лезешь в драку, как?» Майор не закончил. Раздраженно вдавил куцый окурок в грязную пепельницу и потянул из пачки последнюю сигарету. «Вообще-то в моих жилах течет русская и польская кровь». «Не в попад», – пробурчал Бурцев. «Татарской тоже накапало немало. Отец по архивам лазил, родословную выяснял». «Ну так вот, уйми свой коктейль, пока служишь под моим началом. Корректнее нужно действовать, корректнее и осмотрительнее». Бурцев вздохнул. «Как можно себя вести корректно и осмотрительно с отмороженными беспредельщиками? Ну как?» Тяжелая майорская ладонь тяжко хлопнула об исцарапанную столешницу. «Значит так, Василий, сейчас сядешь писать бумажки, укажешь все как было, только без мистики, а впредь!» Палец Бурцева поднялся выше густых нахмуренных бровей. «Я тебе предупреждаю первый и последний раз. В ОМОНе мне герои-одиночки не нужны. Геройствовать только на службе. Только всем подразделениям и только по приказу. Понял? А не понял? Топай обратно в конную милицию. Из кабинета Бурцев вышел смурный. Неплохой человек майор, но чересчур осторожный. Оно понятно, когда пенсия не за горами, рисковать не шибко так и захочется. А история в парке – очередная головная боль для Подсаева. Драка с участием ОМОНовца, два трупа. Начнутся, блин, рапорты, отчеты, объяснительные. Как дела, командир? Все отделение в сборе. Ну, прямо как на разводе. Лица насупленные, озабоченные, встревоженные, переживают. Чего майор говорит, Вась? В конную милицию гонит. Физиономии бойцов поплыли в улыбку. Если речь заходит о конной милиции, значит, не все так скверно, шутит командир. Служба в отряде конной милиции, куда после армии занесло Бурцева, долгое время была объектом дружеских насмешек. Да и сам он не мог о ней вспоминать всерьез. В конники пошел по какой-то самому неведомой прихоти. Из-за неосознанных детских фантазий. Красивой романтики захотелось после армейских будней, что ли. Но романтика быстро кончилась. Всадников в форме никто всерьез не воспринимал. Использовалась милицейская кавалерия больше для парадного антуража. Те, кому хотелось реальной работы, а не праздничной мишуры, уходили один за другим. Ушел и Бурцев, благо приглашали в ОМОН. «Хоть в седле сидеть научился, и то дело», – усмехнулся Подсаев при первой встрече. «А вось где-нибудь и пригодится». ОМОНовцы уже оживленно галдели, обсуждая стычку в парке. «Ты это, командир!» – услышал Бурцев. «Если скины наезжать станут, только скажи, руки-ноги быстро переломаем, и шеи тоже. И пусть Подсаев хоть застрелится!» «Все нормально, парни!» Успокоил своих бойцов Бурцев. «Все будет нормально!» Тогда он еще не предполагал, как сильно обманывает их и себя. Первая тревожная информация о нео-скинхедах поступила около 11 вечера. Патрули, дежурившие у Нижнего парка, сообщили о десятке бритоголовых молодчиков, кучкующихся перед входом. Через четверть часа патруль наткнулся на группу побольше. Эти тоже направлялись к парку. Несколько минут спустя в парк вошли еще два десятка тевтонов. Потом еще. Дело начинало принимать дурной оборот. Поступил приказ подтянуть ко входу Нижний силы ОМОНа. Оружие Подсаев брать запретил. К парку примыкали жилые кварталы. И стрельба здесь была крайне нежелательна. Во-первых, «Хватит с нас двух мертвых кипарей!» Так заявил майор. Во-вторых, не верилось майору, что взвод ОМОНовцев не сможет без стабильных стволов разогнать молоткососов нео-скинхедов. Подсаев вообще сомневался в том, что дойдет до серьезной стычки. До сих пор ведь не доходило. Ну, а если все-таки что-то случится, для пресечения беспорядков достаточно будет проверенных спецсредств. Резиновых дубинок РД-73, щитов, наручников и старой доброй черемушки, слезобойки. Собственно, большинство бойцов были согласны с начальством в титановых бронежилетах и касках-скатах с прозрачными ударостойкими забралами. ОМОНовцы казались себе неуязвимыми. Даже радовались возможности наконец-то как следует обработать демократизаторами пока взорвавшимся скином. К парку мчались в Зиле с Кунгом и забранными защитной сеткой окнами. Весело мчались подвой сирен двух машин сопровождения. По пути возбужденно переговаривались, шутили. Только Бурцев хмуро отмалчивался. Слишком явственно стоял перед глазами тот парень с проломленной головой и зарезанная девочка тоже. Все это походило на объявление войны, непонятные пока никому, кроме загадочного магистра. Но бескомпромиссные и беспощадные. Результатом которой будет что? Возникло тревожное предчувствие, что все идет не так. Не так, как представлял себе майор Подсаев. Не так, как представляли закованные в ОМОНовскую амуницию ребята. Не так, как представлял он сам. Да еще эта дурацкая башня перехода из гиммлеровской заначки. И полнолуние, и полночь. и непонятный языческий обряд. Ровно в 10:30, громыхая обувью, они посыпались из автофургона под бледный лик луны и свет разбуженных сиреной окон многоэтажек. Успели разглядеть проем раздолбанных парковых ворот, густые тени приуроченного и вновь заброшенного леса за воротной аркой, хлипкую оградку. И потом начался ад. У микрофона был Махмутов Даниил.